распыленные и необученные наши части перегруппировывались на левом берегу. Только что изменил Муравьев. Советским главнокомандующим был назначен Вацетис. Оружие для фронта привозили из Саратова. Раз, а то и два в неделю к Баронской пристани пришвартовывался белорозовый самолетский пароход «Иван да Марья». Он привозил винтовки и снаряды. Палуба парохода была уставлена ящиками с набитыми по трафарету черепами с надписью под черепами «Смертельно». Командовал пароходом Коростылев, испитой человек с льняным висячим волосом. Коростылев был бегун, неустроенная душа, бродяга. Он на парусниках ездил по Белому морю, пешком обошел Россию, побывал в тюрьме и в монастыре на послушании. Возвращаясь от Бидермайера, мы всегда заходили к нему, если находили у пристани огни Иван да Марьи. Однажды ночью, поравнявшись с хлебными амбарами, с волшебной этой линией синих и коричневых замков, мы увидели факел, пылавший высоко в небе. Мы возвращались с Селецким домой в том размягченном и страстном состоянии, какое может произвести необыкновенная эта сторона, молодость, ночь, тающие огненные кольца на реке. Волга катилась неслышно. Огней не было на Иван да Марьи. Корпус парохода темнел мертво, только факел рвался высоко над ним. Пламя металось над мачтой и чадило. Он подошел к воде и оборвал. Мы зашли на мостики, никем не охраняемые. На палубе валялись ящики и орудийные колеса. Я толкнул дверь капитанской каюты. Она открылась. На залитом столе горела без стекла жестяная лампа. Железка, окружавшая фитиль, плавилась. Окна были забиты горбатыми досками. От бидонов, валявшихся под столом, шел серный дух самогона. Коростылев в холщовой рубахе сидел на полу в зеленых струях блевотины. Монашеский волос, склеившись, стоял вокруг его лица. Коростылев, не отрываясь, смотрел с полу на своего комиссара, латыша Ларсона. Тот, поставив перед собой желтый картон правды, читал его в свете плавящегося керосинового костра. «Вот ты какой!» — сказал с полу Коростылев. «Продолжай то, что ты говорил. Мучай нас, если хочешь». «Зачем я буду говорить?» — отозвался Ларсон, повернулся спиной и отгородился своим картоном. «Лучше я тебя послушаю». На бархатном диване, свесив ноги, сидел рыжий мужик. «Лисей!» — сказал ему Коростылев. «Водки!» «Вся!» — ответил Лисей. «И достать негде». Ларсон отставил картон и захохотал вдруг, точно дробь стал выбивать. «Российскому человеку выпить требуется», — латыш говорил с акцентом. «У российского человека душа мало-мало разошлась, а тут достать негде. Зачем тогда Волга называется?» Худая детская шея Коростылева вытянулась, ноги его в холщовых штанах разбросались по полу. Жалобное недоумение отразилось в его глазах. Потом они засияли. «Мучай нас!» — сказал он чуть слышно и вытянул шею. «Мучай нас, Карл!» Лисей сложил пухлые руки и посмотрел на латыша сбоку. «Ишь, Волгу ремзит!» «Нет, товарищ, ты нашу Волгу не ремись, не порочь! Знаешь, как у нас песня играется? Волга-матушка, река-царица!» Мы с Селецким все стояли у двери. Я подумывал об отступлении. «Вот никоим образом не пойму», — обратился к нам Ларсон. Он, видимо, продолжал давнишний спор. «Может, товарищи разъяснят мне, как это так выходит, что железобетон оказывается хуже березок да осинок, а дирижабли хуже калужского дерьма?» Лисей повертел головой в ваточном воротнике. Ноги его не доставали до полу. Пухлыми пальцами, прижатыми к животу, он плел невидимую сеть. «Что ты, друг, об Калуге знаешь?» успокоительно сказал Лисей.